Ольга Цветкова. Реальность 2104. Внимание! 21 апреля сервис «Реальность 2104» прекращает свою работу. Осталось 7 дней. Дэн перечитал сообщение, потом еще раз. Он усиленно пытался отыскать там спасительную фразу «профилактика» или что-нибудь про временные неполадки, но не смог. Просто закрывается. Вообще-то Дэн обещал себе не подключаться сегодня. Сделать паузу, чтобы доказать, что нет никакой зависимости. Да, ему нравится смотреть, вспоминать, но он может обойтись. И все равно подключился. Увидел это чертово сообщение. 7 дней. Всего 7, чтобы... Чтобы что? Сегодня город снова был мертвым. Как и вчера, и позавчера, и год назад. Мертвый, покинутый Ярик. Дэн перескочил из одной камеры в другую, третью. Потухшие десятки лет назад рекламные щиты, брошенные машины, заросшие грязью витрины с едва угадываемыми силуэтами манекенов, перекресток с оплавленным асфальтом, небо в раме из крыш небоскребов. Чего он тут не видел? 4-я, 5-я, 6-я. Гранитная набережная над высохшим руслом Волги. Рухнувший купол старинной беседки, выживший в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности, но не выстоявший против забвения. Дэн пытался вспомнить, как гулял там когда-то, но получалось плохо. Слишком много времени прошло, слишком мало осталось от того прошлого города. И все же Дэн не мог отказаться, не смотреть. Может, они были слишком похожи? Оба мертвые. За последний год сервис посещало всего 2 человека, в связи с чем мы посчитали дальнейшее его функционирование нерациональным. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. К черту их извинения! И внутри заранее расползлась выжигающая мысль тоска. Они ведь не могут отнять у него это. Последнюю нитку, удерживающую память о жизни. Он не хотел забывать, что когда-то был не просто набором нулей и единиц, искрами в микросхемах, а настоящим. С руками, ногами и кровью в жилах. Значит, закрывают просто потому, что оно больше никому не нужно? Неужели остальным плевать, и они смирились с новой жизнью в цифре и готовы отказаться от памяти? Или наоборот, настолько не хотят вспоминать? Но все же не один. 2 пользователя. Он сам и... А кто тогда второй? Дэн не очень понимал, зачем, но неодолимо захотел выяснить это. Только реальность 2104 ни разу не ММО, где можно кинуть клич в глобальный чат или просто посмотреть, кто на сервере. Он вообще слабо представлял, где можно найти этого самого второго пользователя. Сообщества, форумы. После массового переселения в Вирт, когда каждый первый стремился подсмотреть, что происходит там, на умирающей земле, реальность обсуждали в любой дыре. Всех интересовало, точно ли планета умирает и как именно. А когда зрелище исчерпало себя, все эти 1000 сообществ опустели одно за другим. Каков шанс, что второй откликнется хоть в одном из них? Дэн начал с самых популярных. Оставлял сообщения на стенах, писал в личке. Глупо оно, наверное, выглядело. В какой-то момент Дэн спросил себя, если тот второй найдется. Что ему сказать вообще? Плевать, потом решит. Сейчас нужно писать дальше. Никто не ответил. Осталось 6 дней. Они теперь что, каждый день собираются напоминать? За вчерашний день Дэн успел перелопатить все основные места, где собиралась хоть сколько-нибудь серьезная публика, и на сегодня остались какие-то совсем смешные. Глупо, глупо, глупо. Он ведь ничего не изменит, этот второй. Чтобы как-то препятствовать закрытию, требуются не два человека, а хотя бы 2000, еще лучше миллион. Надо было заканчивать этот балаган. Дэн уже собрался именно так и поступить. Новое сообщение. Он помедлил, прежде чем открыть. Хотя бы несколько секунд ложной надежды, прежде чем окажется, что письмо от мамы или от Женьки, хотя последний раз она писала года полтора назад, просто узнать, не удалился ли он часом. Но сообщение было не от них, и даже внезапно не спам. Дэн посмотрел, откуда оно отправлено, будто держал в руках конфету, слишком вкусную, чтобы сразу развернуть фантик и положить в рот. Форум по Реалу. Один из первой десятки. Тянуть и дальше было совсем уж по-детски. Чего надо? И все? Дэн не особенно размышлял о том, что мог бы ответить ему второй, но... Черт возьми, это могло бы быть что-то более развернутое. Он даже не успел ощутить радость от того, что ему на самом деле, похоже, удалось найти свою иголку в стоге сена. Дэн сделал несколько глубоких вздохов, которые здесь, в иллюзии, не приносили успокоения, и послал ответ. «Значит, это ты второй?» «В смысле второй?» «Ну, второй пользователь. Тот, кто еще кроме меня смотрит Реал». «Это я понял, придурок. Спрашиваю, с чего взял, что первый ты?» Дэну стоило усилий не послать его сразу нахрен. «Вот же мудак! Зачем вообще тогда отвечал?» «Да без разницы, кто первый, кто второй. Так ты все еще там?» «И что, если да?» А вот и тот самый вопрос, ответ на который Дэн так и не придумал. Ему казалось, что второй сам будет рад встретить единомышленника. Единственное существо, которому тоже не все равно. Ну и разговор завяжется сам собой. Только он не завязывался от слова совсем. И вот теперь этот вопрос, от которого зависит, будет ли он вообще отвечать дальше. Дэн хотел обратиться по имени, такое вроде как должно воздействовать на собеседника, но этот второй выбрал в качестве ника какую-то билиберду из цифр и букв. Не сразу прочитаешь. «Я тоже еще там. Ты ведь читал оповещалку? Нас осталось всего двое». «И что? Теперь мы должны стать лучшими друзьями?» Несмотря на то, что сообщение представляло собой лишь сухие символы, Дэн будто слышал за ними язвительные интонации. «Ну то есть тебе вообще насрать, что через 7...» Дэн замялся, с досадой вспомнил, что один день сгорел. «Через 6 суток сервис закрывают». «Тогда зачем ответил?» «Слушай, окей, давай не будем тратить время друг друга. Мне не насрать, я подумал, что другому пользователю, раз он все еще заходит туда, тоже не насрать. Если я ошибся, прости за беспокойство и забудь. Если нет, может, поговорим?» Предсказуемая тишина вместо ответа. Дэн выругался. На всякий случай проверил, может, просто не пришло оповещение. Но нет, ничего. Только отметка о прочтении. А еще все его ответы удалены, будто Дэн общался сам с собой. Ну и хрен с ним. Может, он вообще не второй. Просто откликнулся кто-то смеха ради. Он ведь даже не подтвердил в итоге. «Давай». Дэн не сразу понял, что пришел тот самый ответ. Ответ, которого он, в общем-то, не ждал. Еще полминуты ему потребовалось на то, чтобы понять, с ним готовы поговорить. И даже тогда он написал второму не сразу. Оставил себе время, чтобы привести чувство в равновесие. В конце концов, не должен же он теперь радоваться, как мальчишка, с которым девочка согласилась отправиться на свидание. «Значит, ты и есть тот пользователь?» «Ага. Как к тебе обращаться? Я Денис». «Где жил до переселения?» Он и сам не знал, зачем это сейчас спрашивать, но было бы странно, не познакомившись, начать предлагать какие-то революционные планы. «Слишком много вопросов. Встретимся лично». И стоило только прочитать, как его сообщения снова пропали. «Какая конспирация? Он что, секретный агент или беглый преступник?» Дразнить его, впрочем, Дэн не стал. Тем более второй предложил встречу. В Вирте это не совсем то же самое, что в прошлой реаловой жизни, но все равно. «Ладно, где и когда?» Второй вопрос казался избыточным. Попасть в любое место можно было мгновенно. Но второй тоже одной ногой остался в прошлом, верно? А там время имело куда больше смысла и значения. «Завтра в Кинг-Арена. Это ведь ты на аватарке. Я тебя найду». «Завтра. Когда остается только 6 дней, это...» «Да, это я, договорились». Дэн свернул чат, где снова оказался тупой монолог, и подключился к реальности 2104. Если уж он не мог сегодня ничего больше для нее сделать, то хотя бы возьмет столько воспоминаний, сколько получится. Снова знакомо-незнакомые улицы. В этот раз Дэн переключался с камеры на камеру чаще, едва задерживаясь. У него был ритуал — повторять маршруты от дома на работу, по местам из детства, по паркам и набережным, где держал за талию девушку, где... Некоторые камеры давно отказали, оставляя мельтешащий помехами пробел. Сегодня все привычные точки наблюдения кончились слишком быстро. Он начал перещелкивать камеры случайным образом. Сначала узнавал под трещинами фасады центральных магазинов и клубы, мимо которых ездил, когда поздно возвращался из офиса. А потом перестал узнавать. И таких мест становилось все больше и больше. Дэну хотелось спросить, это точно его город? Может, по ошибке переключился еще куда? Но нет, дело было не в ошибке, и даже не в том, что улицы и дома Ярика спрятались под крошевом и осколками. Просто не бывал, наверное. Это ведь нормально. Кто может обойти каждый уголок мегаполиса? Ну и что, что уголков этих как пикселей на экране? Осталось 5 дней. Кинг-Арена изначально показалась ему довольно странным выбором. Слишком популярное, людное, шумное место. Даже Дэн знал о нем так много, будто сам бывал, хотя не подключался туда ни разу. Хреновый из второго конспиратор. Ну или на этот раз точно издевка, чтобы Дэн отвязался с концами. Как тут вообще можно кого-то найти, если не договариваться, не знать данных друг друга? Огромный стадион с 3 ярусами мест по кругу, с открытым небу куполом. Не настоящему небу, но такому звездному, что его свет пытался перекричать сияние софитов. Сверху смотрели экраны, транслирующие происходящее на арене и в рядах зрителей. С непривычки Дэна оглушило и ослепило. Казалось, что люди повсюду. Галдят, машут руками, и даже этого монструозного места им мало. Он малодушно приготовился отключиться, потому что... Да потому что все это было бессмысленной тратой времени. Никто не будет шнырять здесь в поисках лица с аватарки. «У вас новое сообщение. Место H-179. От второго. Дэн стоял около сектора Ю. Если бы он по-прежнему жил в реале, то пришлось бы измерить ногами половину арены. В Вирте достаточно было изменить координаты, и вот он уже на месте. Второй что, купил ему билет? А не мог раньше сказать, чтобы Дэн не тратил деньги? Сдать за 5 минут до боев никто не сдаст, а общаться, сидя на разных концах стадиона, как-то не особенно удобно. Ну и вообще, тут обзор был явно лучше. Место H-178 кто-то уже занял. Тощий, сутулый парень в бейсболке, с жидкой щетиной на подбородке и в темных очках. «Здорово», — сказал ему Дэн, усаживаясь рядом. Парень кивнул, даже не глянув толком. Несмотря на то, что под очками лишь едва угадывались глаза, он явно увлеченно наблюдал за ареной, хотя она была погружена в сумрак, и там совершенно точно ничего не происходило. «Значит, это ты?» «Как там? Много букв и цифр?» «Феликс», — последовал негромкий ответ. «А?» «Зовут Феликс». «Ясно. Приятно познакомиться». Дэн протянул руку, но Феликс только в очередной раз кивнул козырьком кепки. «Да, будет сложно». В этот момент арена озарилась слепящим светом софитов, и одновременно с этим трибуны взревели так, что у обычного человека полопались бы барабанные перепонки. Скинам Вирта это не грозило, но говорить было решительно невозможно. Когда ор хоть немного улегся, Дэн подался к Феликсу. «Тебе не кажется, что ты выбрал не самое удачное место для беседы?» «Наоборот», — не поворачиваясь, отозвался тот. «Нет лучше способа поговорить наедине, чем в толпе». Странно, но его голос внезапно показался слишком отчетливым, будто когда он заговорил, все остальные шумы отдалились, и их завалило тонной ваты. Отдельный звуковой канал. Почему сам Дэн об этом не подумал? Наверное, не так часто общался в Вирте. Не то чтобы ему не нравилось, нет, просто в реале все иначе. Там тоже всегда можно связаться по мессенджеру, хоть текстом, хоть голосом с видео, хоть пересечься в том же Вирте, но это всегда было не то же самое, что вживую. Коснуться кожей кожи, увидеть свое отражение в чужих зрачках, ощутить дыхание. А раз это теперь нереально, можно обойтись той же самой перепиской или звонком. «Я не хочу, чтобы закрывали реальность», — сказал Дэн и понял, что это была та самая фраза, искренняя, настоящая, которую он должен был сказать сразу. Теперь он тоже говорил в выделенном канале, и оттого странно было смотреть на пафосное выступление конферансье на арене и штормящие ряды зрителей. «То же самое, иначе хрен бы я согласился с тобой встречаться», — ответил Феликс. «У тебя есть какой-то план?» «Честно говоря, я думал, мы вместе что-то спланируем». Дэн и сам слышал, что прозвучало слабо и беспомощно, будто он только и ждал, что кто-то придет и решит все проблемы. «Может, написать им, потребовать?» «Ха-ха». «Ладно, отличная шутка, а серьезные предложения есть?» «Да пошел ты! Что не так с моим предложением? Они не могут отнять у людей память и прошлое. Нам ведь обещали эту возможность, так? Когда мы соглашались уйти. Значит, не имеют права. Даже если нас осталось только двое, даже если один!» «Память и прошлое?» И хотя лицо Феликса почти не изменило выражение, голос звучал издевательски. «Черт, знал бы, что ты такой шутник, встретился бы с тобой раньше. Думаешь, за столько лет там еще что-то работает?» «В смысле? Мы же это видим, значит, работает!» На арене что-то происходило, и игнорировать это становилось невозможно. Собственно, началось то, ради чего все собрались. В воздухе вспыхнули ряды неоновых колец, обрисовывая ринг. Только бились там, насколько Дэн слышал, не люди. Да и какой в этом был бы смысл, если ты мог выбрать любое тело одним усилием мысли? В реале еще были популярными бои киборгов. Дэн даже бывал на таких пару раз. Но и они не походили на то, что происходило теперь. Впрочем, один боец как раз напоминал киборга. Только больше был раза в два и обвешан пушками под завязку. Огромный, блестящий и смертоносный, как боевой робот из игр. Второго Дэн даже не сразу заметил. Маленький, без единой механической детали, с когтями, хвостом, кожистый и шипастый. Даже на вид он казался вертким и быстрым, но все равно смешным инопланетным чудиком против стальной махины. Хотя приветствовали обоих одинаково. Оба какие-то там крутые чемпионы. Если Дэн верно понимал, то ими не управляли как игрушками, они и сами были личностями, просто в нетиповых оболочках. Чувствовали ли они боль по-настоящему? «Ты веришь, что оно настоящее?» Дэн даже дернулся от неожиданности, от самого вопроса, пришедшего после долгой паузы, от того, насколько этот вопрос получился созвучным его мыслям. «Ну как, управляться с ними наверняка не так просто, с такими телами. Привыкать к новым конечностям, габаритам...» «Да я не про эту хрень, хотя красиво выглядит», — отмахнулся Феликс. «Или ты шоу поглазеть пришел? Я про реальность. Ты серьезно веришь, что смотришь на Землю?» «Ну да». Дэн нахмурился, не понимая, к чему тут клонит. «А какие еще варианты? Оно было задумано как возможность убедиться, что мы не зря самоубились и свалили в Вирт. и я смотрел на свой город, там все было реальным, вплоть до голубого фантика от конфеты, который соседский пацан налепил на дверь. Такое не подделаешь. Да и зачем? Не, что оно было, я же не спорю. Но спустя столько лет, и чтоб все камеры работали. Херня. Не все. Я видел несколько сломанных, и это только в одном городе. В других местах наверняка тоже полно, особенно где с погодой похуже. Все равно херня, уверенно заявил Феликс. Я думаю, это все большая разводка. Давно нет никаких камер, никаких съемок земли. Смотрим анимацию или старые записи, или типа того. Ты что, из этих? Ну, у которых вокруг сплошные правительственные заговоры. Кому это вообще надо? Я не... В этот момент, наконец, закончились эффектные представления, и начался бой. Мелкий молниеносно напрыгнул на киборга, атакуя шипастым хвостом, пытаясь просунуть длинные когти между слоями брони. И хотя киборг казался неповоротливым, он резко сдернул мелкого и швырнул себе под ноги. Будь тот обычным зверем, превратился бы в мокрый ошметок, но он резво вскочил на пять ног. Правда, бестолку, киборг припечатал его мощной ладонью раз, другой, прихватил за горло и плечи. Нажать и конец. Но мелкий вывернулся и двумя прыжками слинял на другой конец ринга. Тогда киборг прожег его лучом из ствола на предплечье. Дэн хмыкнул. Ему с самого начала бой казался неравным, и киборга он моментально записал в свои фавориты. А Феликс почему-то досадливо выдохнул. И это точно не относилось к разговору. Там он, наоборот, совсем не ощущал неминуемого поражения. «Да кому угодно! Ты чего такой наивный? Самое элементарное, чтобы не всполошились!» Особенно если камеры сдохли до этого якобы апокалипсиса. Прикинь, сколько тогда вони было бы. Вы нас убили, а, сволочи! Ну и если сразу после тоже началось бы, мол, вдруг жить все равно там можно. И это только один вариант. Как тебе такое? Ну, допустим. Дэн сказал это, допустим, таким тоном, что Феликс просто не мог не понять, как мало он верит в подобную вероятность. Поначалу в этом был бы смысл. Но сейчас... Эй, там же только мы с тобой, причем уже давно похоже. Зачем этот спектакль для двоих человек? Не зачем, — самодовольно ответил Феликс. Именно. Он больше не нужен, и его сворачивают. Элементарно! Дэн почувствовал, что начинает злиться. Даже тот странный односложный Феликс бесил его меньше, чем такой вот разговорчивый. Причем злило не то, что он может быть прав, ясно же, что бред, а то высокомерие, что ли, с которым он излагает очевидное. «Отлично», — ответил Дэн резче, чем собирался. «Тогда я что-то не понимаю, чего ты там смотришь. В реальности. Она же не настоящая, фикция. В кино сходи, там интереснее». Феликс почему-то не обиделся, даже сдавленно хихикнул или крякнул. Дэн так и не понял, то ли он нарочно дразнил, то ли радовался спору. «Я жду доказательств», — вдруг совершенно серьезно сказал Феликс. «Доказательств чего?» «Своей правоты, конечно». «В смысле?» — уточнил Дэн. «Тебе заняться нечем? Целыми днями смотришь на застывший мир, чтобы кому-то что-то доказать? Да ты чертов псих!» «Не кому-то, а себе. Но теперь из-за гребанного отключения я уже ничего не дождусь. А ты сам-то? У меня хоть какая-то цель есть, а ты просто дрочишь на прошлое. О, смотри, смотри!» И праведный гнев Дэна не успел полыхнуть. Феликс так по-детски подался вперед всем корпусом, выставил руку с вытянутым указательным пальцем и разве что не подпрыгивал на месте. Похоже, он тоже был тут впервые. Чего уж там, Дэн и сам едва мог скрыть восторг. Мелкий, которого Дэн давно списал со счетов, сделал серию молниеносных прыжков вокруг киборга, наскочил на него сзади. Вгрызся в загривок. Киборг пытался закинуть назад руки, встряхнуться, но мелкий присосался намертво. Тогда киборг опрокинул себя назад, пытаясь раздавить противника своим весом. «Чёрта с два!» Слишком мощная выпирающая спина не давала ему налечь как надо. Он забился на полу ринга, а потом вдруг раскинулся морской звездой и больше не шелохнулся. Дэн не заметил, как заорал во всю глотку, вливая свой голос в многоголосый рев трибун. И когда улеглось, откатило, повернулся к Феликсу, спустившему свои черные очки на кончик носа, жадно глядевшему бледно-зелеными глазами на арену, и сказал: «Да не срать ли, что каждый из нас там ищет? Реальность нужна нам обоим, так? Значит, цель у нас общая, надо что-то делать». «Согласен». Осталось 4 дня. Проклятие, это как будто тикающий таймер на часовом механизме бомбы. Тик-так, тик-так, от которого начинают трястись руки, и ты никак не можешь ухватить кусачками нужный провод. Еще вчера на адреналине от Кинг-Арены Дэну показалось, что их с Феликсом идея без 5 минут победа. Понаписать требований с разных адресов, поднять бучу в каких-нибудь людных сообществах. Людям ведь только дай повод для хайпа. А тут такое вопиющее нарушение прав, землю закрывают. Им ведь всем гарантировали. Но на письма ответили дежурным извинением, в которые просто подставляют имя очередного пользователя. А обличающие посты либо потерли модераторы, либо просто все проигнорили. Осталось 3 дня. И эта дебильная идея Феликса с каким-то там компроматом на кого-то там тоже не сработала. Нет, он точно опасный псих, но иметь такого на своей стороне лучше не придумаешь. Жаль, что само дело заранее было обречено на провал. И даже если безумная теория Феликса внезапно оказалась бы верной, с вероятностью 99% большинство виртуальцев просто пожали бы плечами. Вот так реальность скоро умрет во второй раз. Осталось 2 дня. Феликса как прорвало. Он выстреливал идею за идеей, удаляя их, конечно, сразу после прочтения. На последние Дэн уже не ответил. Все это, конечно, было забавно, но они тупо тратили время. То самое время, которого осталось чудовищно мало. Он даже не успел попрощаться. Дэн видел, как от Феликса прилетела пачка сообщений. «Эй, ты тут? Они тебе угрожают?» «Вот придурок». Подключаться к реальности 2104 после стольких дней отсутствия было странно. Как-то быстро из единственно правильной она стала какой-то... будто пришел в гости. К старому другу, но все же не домой. Подъезд, перекресток, набережная. Все такое привычное и неизменное. А вот этот пучок одуванчиков в последний раз был здесь, под прогнившим мусорным баком? Дэн решил, что был. Почему оно почти не меняется? Может, Феликс прав? Этот город просто подделка? Давно не существующая фальшивка или существующая, но не так? Дэн переключил камеру на улицу Свободы, на фермерский пригород, на Москву, ушедший под воду Питер. Почему раньше не приходило в голову посмотреть что-то еще? Теперь он не мог понять, так было или менялся уровень моря, умерли или выросли новые деревья. Тот камень отвалился от бортика фонтана вчера или год назад. Мадрид, какой-то лес в Сибири, Сидней. Будто рассматривал трехмерные открытки. Застывшие, мертвые, мертвые, мертвые. Дэн не хотел смотреть дальше. Не хотел, но и отключиться не мог, потому что... Черт, он столько лет смотрел реальность, а теперь боялся, что если выйдет, не найдет в себе сил зайти снова. А ведь было еще 2 дня. Целых 2. Камера, на которой случайно остановился Дэн, смотрела на убегающую в пустошь трассу. С правой стороны полицейский пост и тыльная сторона зеленого щита. Наверное, с лица было написано что-то вроде «Welcome to Alabama», ну или «Куда его занесло». Дэн не особо приглядывался, погруженный в раздрай своих мыслей. Но потом... что-то, какая-то точка привлекла его внимание. Наверняка просто ветер гнал мусор по дороге. Но движение было слишком плавным, уверенным. Вперед, вперед, ближе... И точка стала силуэтом. Человеком. Замызганный, с рюкзаком через плечо, он шел навстречу городу, навстречу камере, Дэну. Настоящий человек, покрытый грязью, с отросшей щетиной. Дэн смотрел на него, а тот настороженно смотрел по сторонам. Вздрогнул, уставившись в глазок камеры. Она в тот момент как раз повернулась. Пристально поглядел и, убедившись, что она не несет угрозы, скрылся из поля зрения. Дэн начал судорожно переключаться между точками Ньюпорта, это оказался Ньюпорт, пытаясь снова поймать того человека. Один раз вышло, мельком, когда тот скрылся за раздолбанной дверью супермаркета. Дэн искал снова, снова, снова, много бесплодных часов. Кто-то живой, там. Делает то, о чем Дэн мог только вспоминать, и каждый раз все более блекло. Ему хотелось разбить ту чертову камеру, в которой увидел, но... Разве не это он искал? Не это искал Феликс? И разве это не повод теперь сохранить реальность? «Феликс, ты здесь? У меня потрясающая новость!» «Ночной клуб? Серьезно?» Феликс скептически оглядел темный зал, где в конвульсивных вспышках света двигались фигуры. «Больше никогда не доверю тебе выбор места». «А в чем проблема? Здесь тоже народу полно. Сам говорил, что так лучше для конфиденциального разговора. Мы ведь не поразвлечься пришли». По правде сказать, Дэн сам толком не знал, что это за место, просто выбрал из тех, которые на слуху. Правда, оно оказалось не таким уж нейтральным, как он думал. На подсвеченных красным балкончиках извивались танцоры в ярком латексе, и все их движения говорили о том, что одетыми они собираются оставаться недолго. «А чем тебя Кингарена не устроила?» — спросил Феликс, хотя сам уже уставился на блондиночку, крутившую задом на ближайшем балконе. Он снова был в темных очках, даже здесь, но направление его взгляда угадывалось без труда. «Мы же туда уже ходи...» «Да насекся. Ладно, забей, мы все равно сейчас здесь. Так вот новость». Феликс прекратил развязно покачиваться в такт упругой густой электронке и даже оторвался от созерцания девицы. «Кстати», — вдруг сказал он, опередив Дэна, — «знаешь, чем это место хуже моего? Там мы были такими же, как еще несколько тысяч сидящих и пялящихся на арену зрителей. А сейчас мы торчим посреди танцпола и даже не притворяемся обычными тусовщиками. Ты как первый раз, ей-богу». «Так ты же у нас великий конспиратор», — огрызнулся Дэн. «Пойдем, там есть столики на втором ярусе. Или можешь продолжить трястись, вдруг кто-нибудь подумает, что это танец». «Главный остряк у нас тоже я», — отозвался Феликс. «Так что попридержи коней. У тебя все равно плохо получается». Они еще не успели приземлиться на высокие стулья с мягкими кожаными сиденьями, как Дэн спешно пересказал, что видел с камеры. Странно даже, что смог вытерпеть так долго. До встречи казалось, что лопнет от желания поделиться находкой. «Не гонишь?» Феликс поставил локти на стол и подался вперед. «Зачем мне? Серьезно, я видел его. Не мельком, что-то невнятное, а прямо под камерой, стоял, смотрел на меня». «Интересно». «Интересно? Ты хоть понимаешь, что это значит? Там кто-то, мать его, выжил! И, может, не один, может...» «Опять за свое». Феликс наверняка там под своими очками закатил глаза. «За свое что? Это же доказательство! То самое, которое ты там все высматривал! Только доказательство не твоей правоты, а моей!» «Ойли! Пока что это доказательство лишь одного, что ты изменилась». «Вопрос, зачем они сделали там выжившего?» Дэн готов был зарычать от бешенства. «Как у этого придурка в дурацких очках и кепке постоянно получается его доводить?» «Нет уж, он не поддастся. Мы опять время тратим на хрень. Думай, что хочешь, но согласись, моя находка дает шанс. Мы должны попытаться...» Пока Дэн старательно избегал смотреть на Феликса, чтобы тот не заметил, насколько он зол, его взгляд сам собой наткнулся на кроссовки. Маленькие и аккуратные, мягкого белого цвета. И было что-то цепляющее в том, как сходились вместе носки, вместо того, чтобы смотреть в стороны. Дэн медленно поднял глаза, изучая хозяйку кроссовок от голых лодыжек до подола прямого короткого платья. Он не сомневался, что лицо у нее привлекательное, в Вирте редко бывало иначе. «Попытаемся, куда же мы денемся?» Голос Феликса беспардонно ворвался в мысли, наполненные белыми кроссовками и схваченным в торопях взглядом карих глаз. Феликс не мог не заметить, не понять, что отвлекло Дэна. И он заметил, конечно, и понял, потому что тут же выкрикнул: «Девушка, а вы как считаете, на старушке земле есть кто живой?» «Простите?» Она распрямилась и ноги поставила правильно, носками врозь. «Ну, не разочаровывайте меня! Вы что, тоже NPC, как эти шлюшки?» «Придурок!» — негромко, но вполне отчетливо выпалила она и исчезла на лестнице, уводящей в темноту зала. Дэну было досадно и смешно. Смешно, пожалуй, больше. «Точно, придурок!» — сказал он сквозь смех. «Все, сбежала твоя Золушка!» Дэн посмотрел на время, и правда, полночь уже. Остался один день. «Хочешь, верну ее, если понравилось», — абсолютно искренне предложил Феликс. «Не подумай, что я ставлю под сомнение твои навыки общения с женщинами, но лучше не стоит». «Как хочешь. Ну так что, попробуем отстоять нашу реальность. Только ты уж прости, я должен сам сначала увидеть». «Да без проблем». Напоминание о том, что сегодня все может закончиться, развеяло неожиданную веселость. Вообще, с появлением второго все стало только хуже. А если сервис закроют, Дэн даже не сможет узнать, действительно ли Земля не мертва. «Как думаешь?» — начал он. «Знаю, ты не веришь, но если представить, что это правда. Мы могли не умирать, не уходить сюда, а остаться там?» «Ага, и сдохнуть». «Но кто-то же, вы же...» К ним направлялась девушка из танцовщиц. В валом латексе, натянутом лишь на стратегически важные места, и ярком макияже она напоминала суккуба. Дэн не закончил фразу. Не хотелось при ней вскрывать душу. Может, мимо пройдет. Но она приблизилась к ним, села на край столика, а потом откинулась на спину, будто желала занять место главного блюда. Девушка посмотрела на Дэна снизу вверх, облизала губы. «Подожги меня». «А?» Спустя мгновение до него дошло. «Зажечь с ней или типа того?» Он огляделся по сторонам. Похоже, началась какая-то часть программы, потому что все девочки и мальчики с балконов расползлись по залу. Дэн протянул руку, чтобы коснуться затянутой в латекс груди, но девушка перехватила его запястье. И тут же он понял, что она выражалась не фигурально. Девушка провела пальцем по его ладони, и там вспыхнул огонь. «Смелее же, поджигай», — хрипловатым грудным голосом повторила она. Дэн смотрел на огонь в своей руке и на соблазнительное тело, раскинувшееся на столе перед ним. Ему не хотелось сжечь, и он мотнул головой. «Не бойся», — сахарно проворковала она, — «я не настоящая. Подожги». У него внутри будто дернули какой-то рубильник, он отшатнулся от стола. Вокруг творилось безумие, то ли оргия, то ли хоррор с расчлененкой. Феликс выбрался из-за стола, и они, не сговариваясь, запустили процедуру выхода. Прежде чем клуб исчез, Дэн услышал: «Я уже говорил, что ты хреново выбираешь места». В который раз Дэн пожалел, что реальность 2104 не какая-нибудь ММО, и к ней нельзя подключиться вместе или телепортироваться к приятелю. Пришлось искать в логах, с каких точек он наблюдал, когда увидел человека, а потом пересылать координаты Феликсу. «Ну и где?» «А ты как себе это представляешь?» — спросил Дэн не без ехидства. «Он там что, сутки будет перед камерой стоять? Даже в тот раз я его потерял из виду. Надо попереключаться в городе. Может, он задержится здесь на какое-то время». «Ладно, ща». С минуту или чуть больше от него не было вестей. Дэн и не ждал так рано. Хорошо, если через полчаса-час увидит. А потом... «Чё за хрень?» «М? Подключись», — отозвался Феликс. Дэн даже не заметил, что просто сидел в чате, нисколько не помогая поискам. Думал про их поход в клуб. Кукла-самоубийца, конечно, подпортила впечатление. Но неплохо же вышло, да? И там были эти ножки в белых кроссовках. Подключение невозможно. Что за... Угу, именно. Они же не могли. Могли, как видишь. Еще даже полдень не наступил. Дэн на всякий случай проверил время. У них оставалось... Должно было оставаться больше 12 часов. Слишком рано. Им это скажи. Не надо было видеть Феликса, чтобы понять, как его трясло. Как он медленно через силу выводит эти сухие фразы. Дэну самому было не лучше. Раньше в такие моменты щекотало в груди, и ноги едва ощущались. А сейчас... Сейчас нечему было ощущаться, но было ровно так же. Дэн попытался осознать случившееся. Все, реальность закрыли. Насовсем. Никаких больше прогулок по набережной, пусть и виртуальных. Никаких закатов над пересохшим руслом реки. Ничего из той настоящей жизни. И, наверное, должно быть больно, должны быть отчаяние и злость. Но он этого не испытывал. Просто странно. Видимо, не докатилось еще. Так ведь обычно бывает. Сначала не можешь разобраться в том, что чувствуешь, а потом накрывает. Или нет? Мертвое, кажется, все-таки может умереть. И умерло. И даже если там есть кто-то живой. Или наоборот, потому что там есть кто-то живой. Это больше не мир его, Дэна, воспоминаний. Он никогда туда не вернется. Это новый мир каких-то других, новых людей. Чужой мир. «Ну ты это», — выждав паузу, написал Феликс. «Не переживай там сильно, ага». «Он что, утешить пытается?» Дэн представил, как Феликс в этой своей нелепой кепке и очках пересиливает себя и неловко похлопывает по плечу. Почему-то это насмешило. И трогательно было тоже. По-настоящему. «Знаешь, может, еще как-нибудь сходим в Кинг-арену?» — спросил Дэн и, подумав, добавил. «Ну, или в тот клуб». «А в клубе-то что? Признай уже, что я лучше выбираю развлечения. Ну, там была та девушка, например. Может, снова появится. И если ты не будешь нести чушь, я... Какая девушка? Та, что просила себя сжечь? Вот придурок. Сам такой».